Глава 6. Меня разбудили через несколько часов, и, открыв глаза, я увидел, что в доме уже светло. Значит, солнце встало. Дождь тоже больше не барабанил по крыше, да и снаружи было относительно тихо. В дверь не ломились. Я помотал головой, сбрасывая с себя остатки сна. Поднялся. «Давно тихо?» — спросил я. «Да уже часа два как», — ответил Степаныч. «Они, похоже, поняли, что ничего не добьются, если будут дальше в дверь ломиться». «Скорее, просто интерес потеряли», — заметил овод. «Мы ведь тихо сидели, не шумели. Может быть, и забыли о том, что тут кто-нибудь есть». «Ладно», — сказал я, — «мы тут не эксперты в некропсихологии. Пойдем разбираться, что там снаружи». «Может быть, пожрешь сначала?» — спросил старик. «Мы уже поели все, пару армейских пайков распаковали. Тут их много. Дезертиры их, похоже, на черный день берегли». «Да, пожрать бы, конечно, не помешало». Но с учетом того, что я толком не спал, сонной сытости мне только еще не хватало. Лучше сперва дело сделаем, а потом уже будем есть, пока возможность имеется. Потому что еще пара суток, и эти трупы начнут усиленно вонять, если их не убрать. И тут вообще находиться будет невозможно. Срочно нужно придумать, как их утилизировать. Иначе... Ладно, сперва нужно зачистить деревню, а тварей много. Очень. «Потом», — мотнул я головой, — «сейчас пойдем посмотрим, что там». Я принялся натягивать на себя бронежилет и разгрузку, которые так и не просохли и от которых тянуло сыростью. Ладно, можно будет вытащить их наружу, и там на солнце они быстро высохнут. Шторм закончился, так что к середине дня снова припекать начнет, а солнце тут летнее, южное, жаркое. Облачился, взялся за автомат, проверил магазин. Потом снял его с предохранителя. «Пошли, овод», — решил я. «Ты дверь приоткроешь, а я выгляну, посмотрю, что там снаружи. Только баррикаду эту сперва разберем, если быстро отступать придется, то она нам только мешать будет». Сказано, сделано. Растащили диваны, столы, стулья по сторонам. На места их расставлять, конечно, не стали, просто освободили проход. После чего мы с росгвардейцем двинулись к двери. Степаныча же отправили разбудить остальных, да сказать им, что сейчас будет шумно. Я встал возле створки, прислушался. С той стороны не было слышно ни звука. «Неужели ушли?» «Да хрен там, стоят просто в своем утреннем анабиозе, вот и все. Но зато и перебить их будет легко. Относительно, конечно, но все равно проще, чем вчера, когда они перли толпой и достаточно активно перемещались. «Открывай замки», — проговорил я, потом толкай от себя. «И за меня прячься. Работать будешь поверх моего плеча». Он быстро щелкнул одним замком, вторым, потом щеколдой и толкнул дверь чуть от себя и тут же сместился назад, вскинув автомат. Встал вторым номером. Дверь не открылась. Кто-то стоял с той стороны и держал ее. Я сделал шаг вперед и, что было сил, ударил в створку ногой. Того, кто там был, отшвырнуло, створка распахнулась, и я увидел зомби. Отсюда нельзя было сказать, сколько их, но только у самой двери толпилось где-то с пятерку. Я вскинул автомат, прицелился в ближайшего, спустил рукой, и окончательно упокоенный мертвяк рухнул на дерево мансарды. Перевел ствол на второго, тоже пальнул. Над духом грохнул выстрел, который отдался звоном внутри черепной коробки. Это овод вступил в бой. А если учесть, что стрелял он над самым моим ухом, то звон на пару часов мне теперь обеспечен. На открытой местности было бы проще. Но все-таки тоже приглушило бы. И почему ни на ком из дезертиров не нашлось тактических наушников? С ними все-таки было бы полегче. Но нет, не было, зато обвеса на стволы. Пару секунд спустя все зомби уже лежали. На пару секунд я замер. Не попрут ли другие, не обратят ли внимания на выстрелы? Но нет, ничего не произошло. Никто к нам не шел. Я сделал несколько шагов вперед, выглянул за дверь и почувствовал, как к горлу подкатил комок. Нет, не настолько, что сейчас блевану, но зрелище все равно было неприятным. Потому что твари жрали. Накрошив несколько сотен их товарищей, мы обеспечили выживших большим запасом пищи, которую они сейчас с удовольствием и поглощали. Услышав за спиной такой звук, будто трубу прочищают, я в ту же секунду сместился в сторону, чуть скосил глаза и увидел, что овод, упершись руками в колени, блюет. «Поэтому-то я есть и не стал», — пробормотал я, наводя точку голографа в голову ближайшего из зомби. Который, кстати говоря, уже успел измениться. По крайней мере, ногти на его руках превратились в длинные когти. Такие, наверное, и наружный слой бронежилета распороть смогут. А уж про незащищенную плоть и говорить нечего. Оставалось надеяться, что мы тут морфов не откормили. Только их нам еще не хватало. Мягко потянул на себя спуск. Пуля попала в затылок твари, фонтаном вынесла вперед ее лицо, и та уткнулась в труп, который только что жрала. А остальные резко обернулись к нам и метнулись вверх на мансарду. И двигались они очень быстро, не уступая тому, как бежали ночью. «Назад!» — сквозь зубы прошипел я, поймал в прицел следующую тварь и нажал на спуск. Мы быстро отступили, скрывшись в темноте коридора, а твари устроили толчею у входа в дом. Что немаловажно, тут им мешали трупы сородичей, которых мы убили раньше. Один так вообще споткнулся, влетел в помещение головой вперед и тут же получил в эту самую башку пулю. Еще несколько выстрелов, и все легли. Больше никто не ломился. Правда, теперь мы при всем желании не смогли бы закрыть дверь, потому что они ее намертво заклинили. Я подождал для верности еще около минуты, но никто в нашу сторону так и не пошел. «Пошли», — тихо сказал я. «Прикрывай». Снова несколько шагов вперед, а дальше пришлось идти аккуратнее, чтобы не споткнуться о труп. Перешагивая через них, я выглянул наружу и увидел единственного оставшегося зомби — здоровяка. До того, который выбил нам калитку, он не дотягивал, но ростом превосходил меня, а габариты у него были такие, что, наверное, смог бы победить на местном конкурсе бодибилдеров. Правда, выше районных никуда не пошел бы, качество мускулатуры слишком херовое. Он двинулся к нам гораздо медленнее, и я нажал на спуск. Тварь рухнула. На всякий случай я сменил магазин, пихнув пустой в карман разгрузки. Все, двор очищен. За спиной послышались шаги. Обернувшись, я увидел Олега и Степаныча тоже при оружии. «Растащите их так, чтобы дверь закрыть можно было», — приказал я, — «а мы дальше пойдем». Они могли не только у дома стоять, но и по двору разойтись, так что нужно проверить. «Идем». «Прикрывай», — проговорил я и двинулся к правому краю дома. Выглянул сразу же, вскидывая автомат. Есть один, стоит возле забора, пялится в него. Даже на выстрелы не отреагировал. Впрочем, они после ночного дебоша вообще ни на что не реагируют. Так что отработал его одним выстрелом, и мы двинулись дальше во двор. Благо тут сад до самого забора, и видно все хорошо. Но больше никого не было. Проверили вторую часть двора, убедились, что и там никого нет. Когда вернулись, я увидел, что Степаныч и Олег уже освободили дверь. Так что ее можно было закрыть. Я заметил у обоих на руках желтые хозяйственные резиновые перчатки. А ведь сам я так и не озаботился приобретением таких. Надо найти, в брошенных домах еще может быть. «Степаныч, скажи Лике или Яне, чтобы заперлись изнутри и у дверей дежурили», — сказал я. «Если мы вернемся, убегать придется, то пусть открывают дверь быстро». Старик только кивнул и сразу же исчез за дверью. Да, запасное укрытие для себя лучше оставить, потому что черт его знает, сколько еще тварей может оказаться в деревне. Да и мало ли, с кем мы столкнемся. Там может что-нибудь пострашнее встретиться. Перелезая через трупы, я выбрался на улицу, которая оказалась полностью усыпана трупами, покрытыми огнестрельными ранениями. Правда, крови нигде не было, как и запаха. Ливень, который шел практически всю ночь, уже прибил вонь. Солнце, которое поднялось на горизонте, намекало на то, что утренняя прохлада скоро закончится. И тогда эти твари начнут усиленно гнить и вонять. Это в прохладе мертвое тело может несколько дней ничем не пахнуть, а вот на жаре... Здесь было еще несколько зомби, которых мы не видели снаружи из-за забора. Но они все были полностью поглощены едой. К нам присоединился Олег, и мы в несколько выстрелов очистили улицу. «Куда дальше?» — спросил Овод. «По-хорошему, нам надо было пройтись частым гребнем по каждому двору, проверить, не влез ли никто в дома. Но это если смысл есть защищать деревню, мало ли, вдруг тут выживших совсем не осталось, и тогда проще погрузиться в машины и свалить. К мечети!» — решил я. — Посмотрим, остался ли там кто. Как по мне, самое разумное решение — сперва убедиться в том, что местные добрались до укрытия, а уже потом думать, что делать дальше. Будут люди, будем чистить. Если нет, то еще одним мертвым населенным пунктом на карте станет больше. Черт, а если они каждый шторм будут так сюда накатывать? Ведь они практически регулярно приходят с побережья раз в 3 дня. Хотя подозреваю, что дело не только в шторме. Дезертиры и остальные тут и раньше жили, и вполне себе неплохо, значит, твари их особо не беспокоили. Иначе они не стали бы такого соседства терпеть и свалили бы. Да и Мустафа говорил, что приходило всего несколько мертвяков, которых они топорами да лопатами упокаивали. Скорее всего, они еще на стрельбу потянулись. Пальба, взрывы гранат. Громко же, их в городе даже было слышно. А потом уже шторм начался, и пошли всей толпой. Так что дальше, если шума не будет, то все спокойнее должно быть. «Идем», — приказал я, и мы двинулись дальше по улице. Зомби встречались, но не очень много, и они были равномерно распределены по улице. Похоже, что, оказавшись тут, они рассредоточились в поисках новых целей для нападения. Я застрелил двоих, повернулся, когда увидел за ближайшим забором движение. Вскинулся. Может быть, живой человек? Нет, ебало перекошенное, мертвое, глаза пустые, черные. Навел точку прицела ему в голову, нажал на спуск, и мозги расплескало по стене дома. Остальные от меня тоже не отставали. Так мы и шли до поворота, отстреливая редких тварей, а потом оказались у мечети. Здесь, как и у любого религиозного сооружения, небольшая площадь была. И на ней толпилось голов 20. И как они, спрашивается, на укрытие навелись? Почувствовали как-то, что внутри живые есть? Или, может быть, все гораздо банальнее, и они шумели? Гомон, детский плач. В первое время же все это наверняка было. Уже потом тихо стало, когда твари подошли, и люди поняли, что если не заткнуться, то они ломиться начнут. А может быть, и им пострелять пришлось. Ладно, работаем, приказал я, но постарайтесь, чтобы шальняк в здание не залетел. Черт его знает, из чего там стены сделаны, выдержат ли они пулю. А ранить никого из местных мне не хотелось бы, потому что это к разным эксцессам может привести. Я вскинул автомат и выстрелил дважды, упокоив пару мертвецов. Ко мне практически мгновенно присоединились остальные. Я заметил, что Олег стреляет уже совсем неплохо. Похоже, что практика сказалась. Ну а что, зомби — отличные мишени, когда ты находишься от них на безопасном расстоянии. Да и 12-й для стрельбы подходил гораздо лучше, чем Ксюха. Не зря же это сейчас самое массовое оружие в армии. И даже призывники теперь с ним в основном. Через полминуты на площади не осталось ни одного живого мертвеца, только упокоенные. Мы с Оводом сменили магазины практически машинально, а Олег сделал это с задержкой, посмотрев на нас. «Да, стрелять ты уже научился, парень, а вот воевать тебе еще долго придется привыкать». Пара пуль все-таки влетели в здание мечети, но отрикошетили от стен. В дверь не попало ни одной, а за ней наверняка сейчас стоят и ждут, что там случится, можно ли открывать. «Пошли», — проговорил я, — «посмотрим, что там у них». Мы двинулись через площадь, снова перешагивая через трупы. Я поднялся по небольшой лестнице и потянул на себя створку двери. Она оказалась заблокирована изнутри. Это уже радовало. Хоть кто-то спасся. Тогда я долбанул по ней кулаком. «Эй, есть кто?» — спросил я. «Это вы?» — вопросом на вопрос ответил знакомый голос с едва заметным акцентом. «Край это!» — ответил я. «Открывайте давайте!» С той стороны послышался щелчок замка, и дверь открылась. И я заметил Мустафу, который держал в руках автомат. На поясе у него болтался штатный подсумок с 4 30-зарядными магазинами. Он посмотрел наружу, взгляд его остановился на валяющихся на земле трупах, и я заметил, как мужик передернул плечами. «Все нормально?» — спросил я. «Всех укрыть успел?» «Нормально», — ответил он. «Почти всех. А вы все целы?» «Полночи стрельба с вашего конца была». «Нормально», — подтвердил я. «Давай тех, кому оружие раздал, выходите. Будем деревню чистить». «Может быть, сами?» — спросил он чуть ли не умоляющим тоном. «Не-а». Я покачал головой. «Будем разбираться все вместе. В конце концов, это же ваша земля». «Но вас ведь вроде как нас защитить послали». «Так мы и защитили!» — ответил я. «Хочешь, давай сходим, посмотрим, сколько на том конце деревни трупов?» Он поморщился. «Не дрейф, Мустафа!» — сказал я. «Они не страшные совсем, когда их немного. Да и не так их много и осталось, так что пройдемся по деревне». «Да перебьем оставшихся. Вопрос только в том, что с трупами делать потом. Их очень много. Их птицы и крысы жрать начнут по ночам, их ведь тут очень много, и могут болезнь дальше разнести. Не знаю, болеют ли животные или нет, но напугать его немного стоит, чтобы слушался. Потому что без их помощи мы все это определенно не разгребем. Тут не один самосвал трупов. Меня передернуло. А ведь я видел, что такое, чтобы тела возили самосвалами. Потом отделяли своих и чужих». Одних в цинковые гробы, а потом на родину для похорон. И все, как положено. Флаг поверх гроба, почетный караул, залп из автоматов в воздух. А остальных? Остальных просто закапывали. Заниматься тем, чтобы возвращать тела убитых врагов, им же никто не хотел. Пленных, бывало, меняли. Но что-то случилось? Перебил Мустафа ход моих мыслей. Нет, все нормально, ответил я. Бери своих и пошли. Главное, почем зря не палите. Ну и осторожно нужно друг друга не пострелять. «Нам бы бронежилеты», — снова попытался он разжалобить меня. «Нет, так я усиливать их не собирался. Мало, что ли, что оружие уже дал. Взбунтуются, попытаются, скажем, машины отобрать или запасы. В человеческую благодарность я особо не верил. Пусть мы их жопы и спасли, у них может появиться идея, что у нас слишком много всего, а у них ничего нет. Ну и что тогда делать? Да отнять и поделить, что же еще? И вот таких мыслей допускать вообще нельзя. Мы вышли на улицу. Что ж делать-то, деревня большая? Да делить и чистить. Ты, ткнул я пальцем в мужика с 74-м, пойдешь с моими. Я пойду с вами двумя. Расходимся в разные концы села и чистим. Каждый двор проверяем, в каждый дом заглядываем, чтобы ни одного ебучего живого трупа не осталось. Всем ясно? Они кивнули. Я как-то сам двинул в северный конец села. За мной пошел Мустафа и второй мужик. Сколько людей спасти не удалось? Спросил я. Благодаря вам. Все дома обижал, сказал он. Но две семьи не пошли, сказали, что запрутся и будут сами отбиваться. «Надо же, какие самостоятельные, мать их!» «Ладно, посмотрим, что там с ними стало», — сказал я, «а по остальным задачам как, выполнил?» «Да, все записи с собой», — сказал новоявленный местный староста. «Потом посмотрю», — сказал я. «А ты думай, что с трупами делать. Это уже ваша забота будет».